Глава седьмая. Эпиграф. Отголоску внимаю, как заклятию, прутик в руке. В этот миг я не знаю, что и как начерчу на песке. Новелла Матвеева. Москва. Мне не привезли моего мальчика. Мамаша прибыла из Крыма одна. Звоню. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. Грише нужно мужское воспитание. Да, он остался с мужчиной. Мы познакомились на пляже. Можете не беспокоиться. Да как же, как не беспокоиться? Да как же успокоиться? Я узнала, разыскала телефон всей ее родни, папы каскадера. Он. Положите трубку и забудьте мой телефон. Тетки сказали, что с этой они отношений не поддерживают. Бабушка-пьяница плохо ворочила языком. А когда удавалось застать саму Ирку, она говорила, что южные люди, снимавшие у бабушки комнаты и спаивающие старушку, ударили ее, так что пришлось лечь в больницу, и говорить нам с ней не о чем. А я все звонила и звонила 100 раз по межгороду из деревни. А она мне говорила, что там все хорошо, что Гриша ходит в школу. «Успокойтесь. Адрес? Дадите $300. А не дадите, не увидите его. Ну, дайте хоть 50». И с бледнолицем не беда, но ерунда какая-то. Случилось без меня. Звонок в дверь. Она открыла. Это был вертопрах и шалопут, будто бы правозащитник, мельком мне знакомый. Он привел 2 беглецов из ПНИ, психоневрологического интерната. Кто-то дал адрес, а она, моя голубушка, могла ли не принять людей морозной ночью? Она приняла и накормила, и уложила. Они же, ребята простые, не стали торопиться съезжать от нее, пожили, еще и привезли свои фанерные чемоданы. А везти чемоданы взяли у бледнолицего тележку. Относясь к чужим вещам с оттенком враждебности, как ко всему благоустроенному миру, они дернули грубо эту тележку на ступеньках. Отвалилось колесо. Относясь к вещам вообще с большим чувством, бледнолицый начал кричать. Эта тележка самая дорогая в ее жизни. А еще пропал рожок для обуви. Не простой рожок, особенный, не говоря о том, что настырные жильцы курят вонючие сигареты и пахнут ногами. Дальше пуще. Пропали запасные ключи от квартиры. Был скандал. Саша с Мишей выставлены, но свои чемоданы они оставили. А куда они их понесут? Добрый дядя притащил парней ко мне в деревню. Я их приняла, кормила, поила, учила математике, грамматике. И шалопут-диссидент подхарчевался у меня заодно, и почифирил, и попьянствовал. А бледнолицый тем временем в Москве бушевал, 3 раза менял врезной замок, звонил по всем телефонам и писал обидные письма за бугор. У нас там одноклассница. Чемоданы Саши и Миши она перетащила с балкона на лестничную площадку, чтобы супостаты не переступили порог ее квартиры. Но чувствовала тревогу и ответственность за имущество и снова перетащила на балкон. И так много раз туда-сюда. Уже нашла она и рожок потерянный, и ключи, но никому не призналась. Когда парни приехали за вещами, дала им по плюшке и по банану, однако не простила. Отступать от версии было нельзя, весь мир знал о злодеяниях, внутри еще некоторое время взыгрывало ретивое. И зашел к ней отрок по моему наущению из моих воспитанников и принес тележку взамен сломанной. И вот она его вместе с тележкой выкинула и накричала, синие молнии сверкнули в глазах. Но, бледнолицый, разве ты не узнаешь? Это же Славик, который тебе занавески вешал, а ты ему котлеты готовила. Милый мой бледнолицый брат, и всегда слова твои обгоняли мысли, а мысль была глубока. Но при тебе же твое драгоценное, чего нет у сообразительных деловых. Где же доброта твоя? Какую бурю подняла? Круги все шире. Я еду в Москву тушить пожар. В деревне оставляю того шалопута, подкинувшего нам Мишу с Сашей. Он же весьма довольный, катается пьяный на моем УАЗе. Завалил его в кювет, помял ему бок. Приглашал деревенских побледушек в гости, сразу трех, а Сашу с Мишей наставлял трудиться вне дома. Трудясь, они вырубили кусты, которые я сажала, и выкопали морковку, тощие хвостики, в июле. Запас предполагался на всю зиму. «Привет!» «Привет, я вся в муке, пирожки с капустой готовлю. Дай хоть чайку глотну, я с ночного поезда». «Ну, подожди, чай с пирожками». «Это долго, пить хочу, помираю». «Ну, я же для тебя готовлю». Сама в передничке, косыночкой белой повязана. «Не садись тут, тут я тесто раскатываю. Стой, где тряпочка? Надо вытереть стол». «Это не та, ты же знаешь». «Это трепушечка». «Не та, не зли меня, нет, я не могу без нее. Посмотри, может, за батарею завалилась». «Мы без нее за стол не сядем?» «Это самое. Сколько раз тебе говорила? Не мой нож теплой водой. От теплой воды ножи тупятся. Ты уехала в прошлый раз, а оставила на полке гречневую крупу. Я тебе говорила, чтобы ты не ставила ее на полку. Я ненавижу эту гречку. Меня мама со скандалом заставляла ее есть. А я ее целиком, не жуя, глотала. В этой кастрюле не надо варить картошку. Она не для того». «Я и не варю». «И не вари». «И не варю, и не собираюсь». «И не вари. Ее принесли мне на дом от фирмы. За $50». «Да не варю я в ней. Я эту кастрюляшечку буржуйскую и в руки не возьму». «А вот и я говорю». «Еще раз повтори». «И повторю». Заворачивает кастрюлю во фланелевую пеленку, крышку отдельно, и уносит ее в свою комнату с таким лицом, будто ей не уступили место в метро. А в это время мысль-мышь. Что будет, если... Она гипертоник и инфарктник, весь подоконник в таблетках. Я сегодня хожу, а завтра завалюсь в недвижимость. Бабушки ее подопечные не протянут и недели. Она руководит и контролирует по телефону и наездами 2 раза в неделю. Взяла в руки их дела. Пенсии, медицину, продукты с рынка, дает указания. Они звонят, не мыслят дня прожить. И еще было много вокруг. С чем надо что-то делать, например, покупать мешок сахарного песку, потом его делить, развешивать и развозить по домам. Сейчас не война, конечно, не карточная система, но все предусмотрено. Эта морока выйдет на 3 рубля дешевле. И лицо у нее становится таким целеустремленным, как стрелка компаса. С рюкзачком она отправляется всегда к бабушкам. Я ее провожала иногда, когда скользко. Идем, подпираем друг дружку. Но и трудный день кончается когда-то. Усталый, прибредем из темного зимнего города в родную кухоньку. А кухонька зовет нас, обещает чай. И пьем. «Чай», — говорит бледнолицый, и лицо ее становится, как у ее мамы бывало, милое и широкое, на щечках ямочки. «Чай, какое счастье!» Лимон на подоконнике поспел, целый год дулся. «Понюхай, как пахнет!» Мама дает всем понюхать. «Чудо!» Это тогда. А на утро мы за прежнее. Куда девала? Никуда не девала. Поищи в своих закромах. Обижается, поворачивается спиной. А дело в том, что все шкафы, стеллажи, антресоли туго забиты ценным хламом и обветшалыми нарядами, еще из коммуналки. Там даже фотоувеличитель, на котором мы печатали свои, недодержка-передержка, фотографии, сидя на одном стуле при красном фонаре. Там уже никогда ничего не найти. Я дразнюсь. «Коробочка, вот ты кто!» Ей бы ответить, да не так скоро. «А ты кто?» «Плюшкин». И было бы кстати, потому что у меня очень большая куча всякого разного под столом. Там и одежки, и бумажки, и лекарства, и черновики. Что же мне делать, если для этого всего не нашлось ни полки, ни щелки? Я испускаю всю под стол. Столик раздвижной с алюминиевыми дребезжащими ножками. С какой только свалки явился. Я же на нем творю, инкогнито. Конечно, безобразие, рассадник пыли. Что делать в эту худшую зим? Гришенька, мальчик, где ты? Жив ли? Настроение дрянь, все гадко. По вечерам контрольный звонок сестры, разговор на повышенных тонах. Сестра, хоть и младшая, держала верх над старшей. Бледнолицый и горько жаловался мне, подчас и плакал слезами. «Дача-кляча, машина-дубина». Положив трубку, сестры аттестовали друг друга. «Идиотка». А на меня бледнолицый жаловался по тем же телефонам и адресам. И пеняли мне, и говорили общие друзья, что у меня ужасный характер. Но все ведь было хорошо. Почему пошло скверно? Неужели от того, что похищен мальчик? Этот комарик на воздушном шарике. Он ничего не весил в нашей жизни, но решал. Какая-то ерунда вышла с бледнолицем, когда я была в деревне. Оставалась моя рукопись-повесть о моей деревенской жизни, о моих воспитанниках, сиротах-олигофренах. Примечание. Книга Елены Арманд «О, Господи, о Боже мой», издана в 2005 году в издательстве Ивана Лимбаха, Санкт-Петербурге. Конец примечания. В мое отсутствие бледнолицый добрался до творческой кучи под столом, до писанины и прочел ее жадно, проглотил. И вот молчание, ни звонка, ни письма. Когда я приехала, она посмотрела на меня, как на Мишу с Сашей или как на того, который в темном дворе сорвал с нее шапку. И ни слова. Потом уж сказала: «Да, я прочла. Мне не понравилось. И название неправильное. Как ты могла так написать, что там про меня ничего нет?» Я пережила шок. Я что для тебя? Среда обитания и больше ничего? От такого выпада, от неожиданности, меня тоже шатнуло. «Это повесть об олигофренах», — пыталась сказать я, но она ничего не хотела слышать. Она уже позвонила многим, кто не читал, и моему брату, и Машке, съездила к некоторым знакомым и написала в Америку. Да, роль бледнолицего в моей жизни большая. Она спасла меня от безвременной смерти, но в повести не отражена. А отражена была бы, так страшно подумать, что бы началось. Прошло совсем немного времени, когда сказала мне подруга холодным голосом, что мою комнату она будет сдавать. «Я уже договорилась, 1000 рублей в месяц, добавка к пенсии не повредит». Оглаушила. Я холодно замолчала и с тех пор просилась на постой к добрым людям. Нашлись такие, которые принимали, но жгло меня. Проситься на постой не было муки горче. Вот я болтаюсь в ночном космосе, в пустом пространстве. А где же мальчик, Гришка? Где юг, где север, не пойму. Ни рука, ни нога не находят никакой опоры.